Батурин швырнул на пол автомат далеко от себя и медленно поднял на затылок руки. «Этот готов, а тот жив еще. Твою мать, сволочи проклятые, столько народу положить! Наручники дай мне или выруби его!» «Ты креп!» — негромко позвал Батурин. «Меня только не пристрели, до кучи!» Один из громил в масках замер, перехватывая автомат. «Гришка?» — переспросил он, как бы не веря себе, и подошел, хрупая стеклом. «Батут! Батут, твою мать! Леха, давай сюда, быстрей! Батут, так тебя и не так, так это ты нам подсоблял!» И он, что было силы, хряснул Батурина по плечу. Батурин накренился носом вперед, сделал несколько торопливых шагов и уткнулся в грудь другого подошедшего громилы. Громила схватил Батурина за свитер, приподнял и потряс. «Здорово, Леха», — пробормотал Батурин. «Капитан», — с удовольствием выговорил громила. «Капитан, твою мать!» По всему вестибюлю люди шевелились и поднимались на ноги, неуверенно, как будто никак не могли понять, что от них требуется. Какая-то женщина ударилась в крик, увидев камуфляж и дырки для глаз и рта, прорезанные в черной шерсти. Хрустело стекло, и пороховой дым медленно вытягивало в разбитые окна. Кира заправила за ухо волосы, которые лезли в глаза, и попыталась посмотреть, что там под стойкой с Аллочкой, но так и не посмотрела. С рукава ее пиджака падали какие-то тяжелые капли. Она слышала, как они шлепаются в битое стекло, шлеп, шлеп. Капли были красными и, перемешиваясь со стеклянной пылью, усеивали весь пол вокруг нее. Она еще посмотрела на эти пятна, потом вдруг хрипло крикнула и стала валиться в обморок. Батурин и те двое на нее оглянулись. Она еще успела удивиться, что у всех троих такие одинаковые лица. То есть сразу можно было, но я сомневался что-то. Людей полно кругом, и эти какие-то беспредельные, обдолбанные, что ли? Ну, конечно, обдолбанные, какие же? Охранников постреляли сразу же. Ну, я и упал, так, чтобы было понятно, что меня тоже замочили. И лежал, вас ждал. Чего тянули-то? Или опять? Трехэтажный мат, плавно повышающийся до семиэтажного, Кира улыбнулась, не открывая глаз. Или опять какие-то крысы хотели переговоры вести? Батут, ты же знаешь, как у нас операции проходят. Пока доложат, пока согласуют, пока подпишут, пока в известность поставят. Семиэтажный мат, перерастающий в нечто невообразимое. Зачем они охрану замочили? Со страху, что ли? Я не знаю. Да это вообще какие-то ублюдки. Когда стали орать, что начнут убивать заложников, я решил, что вы сейчас штурмовать начнете, ну и... Одного я точно прикончил, а про остальных, которые с перерезанной глоткой? Ну да. Вроде ранил одного. Когда мы вошли... Кира опять усмехнулась. Они вошли. Когда мы вошли, он на полу валялся, визжал, как свинья. В рыжих ботинках, сволочь. Модный, твою мать. Ноздри защекотал сигаретный дым. Кира слушала их невозможный, немыслимый, ужасающий мат, как музыку. «А ствола своего у тебя не было, что ли? Ты чё, креп, больной? Какой ствол? Я на работу шел! С сотрудницей!» Кира услышала улыбку в батуринском голосе. «Как нормальный человек, блин! Я со своим стволом на работу не хожу, в отличие от тебя. А какая? Какая из них сотрудница-то? Ногастая или грудастая? Обе. Но я шел с грудастой. Слушай, Батут, и она вот прям с тобой работает, да? Небось, командует, да? Иди туда, иди сюда, подай то, принеси это, потри спинку, подай кофе. Да, Батут? Иди ты к чертовой матери, Крепов. Как был кретин, так и остался», — миролюбиво сообщил Батурин, и Кира поняла, что надо открывать глаза, чтобы не наговорили чего-нибудь, за что потом будет стыдно. Они были ее герои, ее рыцари, ее спасители, и она не хотела, чтобы ей было за них стыдно. «Здорово, капитан, рад видеть. Здравия желаю, товарищ полковник». «Здрасте, товарищ полковник. Мы с тобой уж видались, Крепов». Захрустели осколки, подходил кто-то тяжелый, большой. Кира открыла глаза и повернула голову. Почему-то пол был очень далеко от нее, так что она даже подумала, что непременно ушибется, если упадет. Впрочем, какое это имеет значение? Теперь, как после войны, почти ничего не имеет значения. Батурин еще раз затянулся, бросил окурок и не спеша поднялся навстречу тому, кто подходил. И второй, огромный высоченный бритый, в камуфляже, с ногой, перетянутой ремнями, и в перчатках с обрезанными пальцами, тоже поднялся и тоже не спеша. «Молодец, капитан, не забыл науку». «Спасибо, товарищ полковник», — деревянным голосом ответил Батурин. «Ваша школа?» «Моя», — согласился полковник. У него тоже была бритая башка, грубое лицо, огромные ручищи. Сдвинутая далеко на макушку черная маска делала его менее похожим на героя фильма, чем его подчиненные, но зато он выглядел куда более человечным. «Покури и подходи ко мне», — распорядился полковник. «Все надо записать как следует. Крепов, ты тут займись». «Слушаюсь». «Считай, что ты сегодня второй заработал, капитан. Первый у тебя какой? Я забыл». «Мужество». «Ну, значит, будет два мужества». «Да, а мадамов почему не отправляете?» «Крепов, давай отправляй быстрей. Или чего с ними? Померли?» «Никак нет, товарищ полковник. Вроде живы». Пролаял в ответ невидимый Крепов, и Кира стала медленно садиться, понимая, что лежать больше никак нельзя. Ноги свешивались и не доставали до пола, спине было холодно, и, наконец, она поняла, почему. Потому что главный редактор политического еженедельника «Старая площадь» Григорий Батурин, после того, как перерезал глотку одному из бандитов и подстрелил второго, почему-то уложил ее на узкую гардеробную стойку. Кретин. «Здрасте», — сказала Кира полковнику. «Спасибо вам большое». «Пожалуйста», — любезно ответил полковник, и по его тону Кира моментально поняла, что он не так прост, как кажется. Идеальная машина для захвата и убийства. Тяжелая, точная, тренированная, накачанная. У него были внимательные и очень серьезные глаза, и он рассматривал Киру как-то так, что она сразу поняла, он видит по ней что-то, что ему нужно для его работы. Да, работа у него не подарок. Давя ненавистное стекло, подошел Батурин и крепко взял Киру за плечо. «Ну вот», — сказал он, наклонившись к ее лицу, — «видишь, как бывает?» «Вижу», — согласилась Кира. Все помолчали, стоя вокруг нее. Даже полковник перестал оглядываться в ту сторону, где раньше были двери и где теперь толпились люди в формах и белых халатах. «Если бы не ты, — сказала Кира Батурину, — мы бы все умерли. Они бы нас расстреляли». Батурин потрепал ее по затылку. Всю жизнь она терпеть не могла этого жеста. Она думала, что он унижает ее женское достоинство. Обеими руками она взяла его руку и прижалась лицом к ладони. Ладонь была теплой и свежей, как будто он только что вымыл руки. И поцеловала. «Раз и еще раз». «Да ладно», — пробормотал Батурин. «Я сейчас выпить найду», — пообещал его друг Креп. «Крепов, ты особенно не расслабляйся». «Есть не расслабляться, товарищ полковник». «Да я и не для себя, я для дамы». «То, что ты найдешь, дама все равно пить не будет». «Вы как дама? Ничего? Или медицину позвать?» «Нет», — отказалась Кира. «Нет, спасибо». «А Аллочка где, ты не знаешь? Она жива?» «Я жива». Как по команде все посмотрели под стойку и как будто удивились, увидев там Аллочку. Она сидела на полу в куче битого стекла и таращилась вверх, на них. Кире ее взгляд не понравился. «Все твои коллеги, капитан?» — спросил полковник ехидно. «Так сказать, товарищи по печатному слову?» «Можно и так сказать», — согласился Батурин. «Ладно», — сказал полковник, — «заканчивайте здесь и подходите. Если этот», — кивок в сторону Крепова, — «принесет выпить, рекомендую сначала понюхать и на веру ничего не принимать». «Товарищ полковник, я хочу домой», — скороговоркой заявила снизу Аллочка. «Мне нужно домой. Родители, наверное, с ума сходят. Маме нельзя волноваться, мне нужно папе позвонить». Кира соскочила со стойки и охнула от боли в ноге. «Буду теперь как ты», — сказала она Батурину, и присела на корточки перед Аллочкой, которая все бормотала, как в лихорадке. «Позвонить. Мне обязательно нужно позвонить. Прямо сейчас. Маме нельзя волноваться. Они, наверное, меня потеряли. Я всегда звоню, когда прихожу на работу, и сегодня должна была позвонить, а вот не позвонила. Мама сегодня улетает в Париж. У отца там переговоры, а он терпеть не может ездить один. Они, наверное, уже улетели. Рейс в 9:40. Они не знали, что я... что у меня...» Над Кириным ухом как будто что-то мелькнуло, свистнуло, и батуринская лапа изо всей силы впечаталась в Аллочкину щеку. Голова ее дернулась, затылок стукнулся о мраморную стойку. «Хорош? Или еще?» — деловито спросил Батурин, рассматривая Аллочку, как будто масло на глаз наливал в двигатель. Аллочка моргнула, веки сошлись и разошлись, и когда они разошлись... Кира увидела совсем другие глаза. Словно Аллочка вдруг вынырнула из озера безумия. Вынырнула, вытерла лицо, посмотрела вокруг и поняла, надо вылезать. «Кира?» — спросила она. «Ты жива, да?» «Да». Но Кира ее почти не интересовала. «Ты остался жив, да? Я же видела, как вас убили. Он выстрелил, и вы упали прямо перед нами. Я знаю, я же видела, что вы не дышите». «Он дышал», — вмешался друг Креп. «Он родной брат Витаса. Ты разве не знала? У них эти генетические отклонения, жабры». И он смешно оттопырил уши, показывая Кире и Аллочке, какие жабры у братьев Витаса и Батурина. «Игорь, подойди, а?» — позвали из группы в камуфляже и халатах. «Это еще братва не видала, которая по кустам и крышам лежит, что ты здесь». С удовольствием, как будто предвкушая момент, когда братва узнает, сказал Креп Батурину. «Слушай, Батут, поедем вечером ко мне, а? Посидим, выпьем». «Игорь! Да иду, иду!» «Батут, ты тоже подгребай». «Ладно, давай». Родной брат Витаса по прозвищу Батут взял Аллочку за руку и потянул вверх. Она послушно встала, сразу оказавшись на голову выше Киры и почти вровень с ним. «Почему ты жив?» — требовательно спросила она у него. Почему-то она говорила ему то ты, то вы. «Я же видела, как ты упал». «Я профессионал», — морщась сказал брат Витаса. «То, что я упал, означает только то, что я упал. Сейчас со всех снимут показания, и можно ехать домой. Кира, позвони своим. Пусть Сергей подъедет и заберет тебя. Я сейчас попрошу ФСБшников, чтобы их пропустили». «В смысле, не сейчас, а когда освободимся? Ты на машине?» — спросил он у Аллочки. «Кажется, да. Да, кажется. Или точно. Точно, да!» «Тогда не принимай никаких успокоительных и ничего не пей, кроме чая», — распорядился Батурин. «Иначе не доедешь». Он говорил, смотрел, вздыхал и двигался, как привычный, обыкновенный всегдашний Батурин. И.О. главного редактора еженедельника «Старая площадь». Он снова начал хромать и все оглядывался вокруг, шарил взглядом по полу, видно, искал свою палку и все не мог найти. И говорил он скучные фразы скучным батуринским голосом, и заляпанные кровью джинсы казались просто грязными, и ничего романтического не было в ремнях, обхвативших щиколотку, только штанина задралась некрасиво, и нога под ней была некрасивая, бледная волосатая мужская нога, отдающая по весне в синий цвет. И рубаха сзади вылезла из штанов, так что Кире все время хотелось ее заправить. Она вдруг вспомнила, как он шептал, так как будто шепот звучал только у нее в голове, а снаружи ничего не слышно. И вспомнила, как исчез нож, как только она ткнула рукояткой в его ладонь. И вспомнила, как он шел, держа автомат у бедра, а она во все горло кричала: «Помилуй нас, Пресвятая Дева Мария!» Так не бывает. Или, может быть, бывает, но в чьей-то чужой жизни, не в моей. И не в жизни такого обыкновенного Григория Батурина, неплохого журналиста и пока еще непонятно какого начальника. «Ты что?» — спросил Батурин. «Номер забыла». И нетерпеливо оглянулся на жидкую толпу у бывших стеклянных дверей. Одна створка разбилась не до конца, неровные пласты стекла торчали в проеме, как выбитые зубы, грозили каждую минуту обрушиться. Кире показалось, что ему неловко, просто до смерти неловко под взглядом Аллочки, и хочется скорее сбежать туда, к своим. Как он сказал? «Я профессионал». Кира знала, что он профессионал, но никогда не видела его профессионализма своими глазами. «Серый», — выговорила она в телефон, когда он неожиданно отозвался ей в ухо голосом ее мужа. «Это я. Я жива». Телефон замолчал, но она слышала отчетливое сопение. Ее бывший муж там, внутри, сопел и молчал. «Серый», — повторила она, понимая, что он ведь по своему обыкновению может ничего и не знать о том, что случилось, и тогда ей придется объяснять, а она не сможет, ну совсем не сможет. «Серый, у нас тут была...» Она поискала слово. Как журналист она любила точные и правильные слова. «Чрезвычайная ситуация». «Ее показывали по всем каналам», — проскрипел Сергей. «Твою чрезвычайную ситуацию». «Мама!» — завопил в некотором отдалении Тим. «Мама! Мам, ты жива?» Голос придвинулся вплотную, и Кира закрыла глаза. Она как будто забыла о Тиме и родителях, и о свекре со свекровью, и теперь вдруг вспомнила. Так остро, что даже застонала тихонько. Батурин посмотрел на нее. «Мама, ты где? Ты все еще там, да? Тебя не ранили? Ты жива?» «Я жива, Тимка, и меня не ранили». «Их всех положили, да? До одного? Мам, а ты где была? У себя в кабинете или где?» «Тим, я была в вестибюле. Я не успела дойти до кабинета». «Как в вестибюле?» — ахнул сын, и в трубке опять возник Сергей. «Как мне тебя забрать, Кира? Где ты, черт тебя побери?» «Меня же еще и побери», — подумала Кира со вздохом. «Как всегда». «Скажи ему, чтобы подъехал к началу моросейки», — распорядился рядом Батурин. «Если ее не открыли. Если открыли, то к оцеплению. Я сейчас скажу мужикам». «Серый, ты где?» «Мы все здесь, у памятника героям Плевны». «Кто все?» — не поняла Кира. «Твои родители, мои родители, тетя Лиля. Кто еще, Тимка?» «Катька подъехала, и Мишка сейчас подъедет». Кира закрыла глаза и застонала. На этот раз очень громко. «Тебе плохо?» — всполошилась Аллочка. «Мне хорошо». «Серый, Батурин говорит, чтобы ты подъехал к оцеплению, а остальных разгони по домам. Господи, неизвестно, сколько придется здесь торчать. Пусть все уезжают». «Ну да», — непонятно сказал Сергей. То ли согласился, то ли не согласился. «Номер машины у него какой?» Кира сказала номер. Она знала номер его машины, а он сам вряд ли. «Подъезжай, Сереж. Батурин говорит, что скоро всех отпустят, только какие-то показания запишут, хотя я понятия не имею, что я должна показывать». «Поговори со мной», — вдруг сказал Сергей. «Поговори со мной, Кира». «Поговорить?» — переспросила она. «Не выключай телефон. Поговори. То есть ты можешь с кем угодно говорить, но так, чтобы я тебя слышал». Она молчала. «Кира!» Она еще помолчала. «Ты сильно испугался, да?» «Да», — сказал он, — «да. Я сильно испугался. Я хочу забрать тебя домой. Прямо сейчас. Это можно?» «Нет», — она улыбнулась, — «нельзя. Я ж тебе говорила про показания». «Только что, ты не слышал?» «Я слышал», — возразил он. Вообще он говорил как-то странно, и Кира никак не могла понять, что там с ним такое. «Подъезжайте к оцеплению, Серый. А Тим? Он тоже испугался?» «Да, но меньше меня. Кира, пожалуйста, не выключай телефон. Пожалуйста!» Ей вдруг вспомнилось, как он объяснялся ей в любви. Совсем недавно, лет 16 назад. Она даже запах вспомнила. Мороза и овчины от его доморощенной дубленки. Он сказал: «Я тебя люблю?» И посмотрел на нее сердито, как будто она была виновата в том, что он ее любит. «Кира, поговори со мной. Телефон сожрет все мои деньги. Черт с ними, я заплачу». Почему он в такой панике? Ведь все позади. Никогда в жизни ее муж не боялся за нее. Он был так уверен в себе, в ней, в жизни, что даже когда она рожала Тима, был совершенно спокоен. Мама потом говорила, что это не муж и не отец, а бревно бесчувственное. Он тогда был непробиваемо и тупо убежден, что все будет хорошо. Если кто-то рассказывал, что чудом избежал, например, автомобильной катастрофы, он непременно встревал с утверждением, что опасность была невелика, и производил подсчет вероятности, и всегда оказывалось, что вероятность эта была совсем небольшая, и бояться-то в сущности нечего. А сейчас? Что с ним такое? Пошли, — поторопил Батурин. Вон туда, где креп. Аллочка, ты... Вы можете идти? Могу, — мрачно сказала Аллочка. Я теперь все могу. Кира сунула в карман телефон, так и не нажав отбой, и некоторое время помнила о том, что Сергей совсем рядом, в маленьком телефонном тельце, болтающемся в кармане, а потом забыла. Батурин уезжал почти последним, когда сумерки уже засинели между домами, и небо стало темнее и выше, и по-вечернему остро запахло землей, взрытой колесами тяжелых машин, утренним дождем, так и не убравшимся с тротуаров, жареным мясом из ресторанчика напротив. И музыка оттуда вдруг грянула, как бы свидетельствуя о том, что вечер уже близко, уже почти начался, самое лучшее время в жизни, вечер пятницы. Кира давно уехала, Сергей забрал ее, и Батурину приятно было думать, что она оказалась такой крепкой и неистеричной. Еще неизвестно, что бы получилось, если бы она не достала ему нож. Навыки навыками, но у него давно не было практики во всех этих делах. Он вполне мог замешкаться, привлечь к себе внимание раньше времени, и все пошло бы кувырком, даже учитывая, что до штурма оставались считанные секунды. Никто не пострадал при этом самом штурме, и это его заслуга. Капитана Григория Батурина, это уж точно. Только палку он так и не нашел. Куда она могла деться? Он весь вестибюль исходил. Нет палки. Дома у него была еще одна, самая первая, с которой он тогда выписался из госпиталя. Но она была неудобная, и вообще Батурин ее не любил. Она напоминала о войне, а он не хотел о ней вспоминать и никогда не вспоминал, вопреки сентиментальным телевизионным сюжетцам, о том, что, собираясь вместе, они часто вспоминают высоту и открывшийся за ней поворот дороги, за которым их ждал тот самый бой, ставший для многих последним. Сюжетцы он тоже не любил и никогда не смотрел, и комментаторов не любил. В отличие от военных корреспондентов, на войне они никогда не были, и все, что они говорили, звучало до невозможности фальшиво и как-то глупо, и как-то слишком красиво и ненатурально трагично. В общем, совсем не так, как это видел он, капитан Григорий Батурин. Да где ж эта палка-то, мать ее возьми? Куда могла деться? Может, забрали как сувенир? Нога болела подло и тяжко. Норовила подвернуться, когда он наваливался на нее. Устала за день. И есть ему хотелось очень сильно. Все из-за того, что из соседнего ресторанчика так славно и вкусно пахло жареным мясом. Он подумал было даже зайти, но вспомнил, что джинсы в крови и рубаха в крови, а куртку затоптали ногами так, что придется отдавать химчистку, и неизвестно еще, очистят ли ее там. В довершение всего выяснилось, что машину отогнали неизвестно куда. Кирин Фиат остался на стоянке, и еще несколько машин остались, а где его — неизвестно. Завтра придется искать. Найдет, конечно. Но даже мысль о том, что он сейчас потащится домой на общественном транспорте, сначала метро, потом троллейбус, потом чахлый скверик, потом пятый этаж без лифта и без палки, была убийственной. Он глупо поотряхивал свою куртку, тихо ругаясь, что отказался уехать с мужиками, а ведь Креп звал и Леха звал, потоптался немного и захромал мимо копошившихся в стекле и грязи федералов и МВДшников к улице Моросейка. «Григорий Алексеевич!» Он остановился и оглянулся, стискивая зубы. «Ну, конечно, только вас нам и не хватало. Григорий Алексеевич, простите, пожалуйста!» Она бежала к нему от своей машины, чистенькой и элегантной, как костюмчик прет-а-порте. Даже дверь за собой не захлопнула, так и оставила нараспашку самоуверенная, избалованная, богатая девчонка, ничего не знающая о жизни. «Вы давно должны быть дома», — сказал он чудовищным тоном и моментально возненавидел себя за этот тон. «Чего вы выжидаете?» Она смотрела ему в лицо, шарила глазами по физиономии. «Что высматривала?» Ему вдруг показалось, что ее темные глазища оставляют на его коже борозды и выбоины. Так горячо она смотрела. «Я...» — Аллочка заправила за ухо черную прядь и опять уставилась на него. «Я поняла, что вашей машины нет. Я... Можно я вас подвезу? Пожалуйста, Григорий Алексеевич». Он должен был сказать «нет». В отличие от нее, он все знал о жизни. И точно знал, что там она насочиняла себе сегодня. Благородный герой, раненый боец, принц с автоматом, герой боевика, твою мать. И знал, чем все это может кончиться. Еще он знал, что даже если ему внезапно станет 25 лет, исчезнет хромота и постоянная подлая боль, и из головы заодно уж исчезнет все, что там накопилось, из кожи пропадут бугристые, уродливые, перетянутые шрамы, содеянные полевым хирургом из месива, в которое превратилось тогда его тело, все равно он не годится для нее. Он журналист, наверное, неплохой и трудоголик, и живет на то, что получает в кассе в день зарплаты, и в отпуск ездит под Псков в деревню, где до сих пор колупается дед, единственный оставшийся от семьи. Папа — президент банка, и мама — хозяйка дома высокой моды, а также Сорбонна, Лазурный берег, серфинг на Бали, домик под Цюрихом, горные лыжи в Давосе, никогда не будут иметь к нему никакого отношения. Он должен сказать «нет». «Григорий Алексеевич», словно собравшись с духом, начала она снова, «я так долго вас ждала. Пожалуйста». «Хорошо», — наконец согласился он, презирая себя, во-первых, за то, что согласился, а во-вторых, за то, что так долго ломался. «Черт с вами! Везите!» Изо всех сил стараясь не хромать, и от этого, и от усталости хромая больше обыкновенного, он заковылял к ее машине. Она обижала его и открыла ему дверь. Он зарычал сквозь стиснутые зубы. «Я не инвалид и не ветеран Первой мировой», — процедил он. Проклятые зубы все никак не разжимались. «Не надо так уж подчеркивать мою неполноценность». «Я не подчеркиваю», — забормотала она в испуге. Кажется, ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы не пристегнуть его ремнем, как младенца. Она даже руку протянула и, опомнившись, стала делать этой рукой какие-то странные пассы возле его носа. Добравшись таким образом до приемника, она нажала кнопку. Приемник бодро запел. «Мне на речной вокзал», — проинформировал ее Батурин, кое-как вытянул ногу и закрыл глаза. «Выезжайте на Ленинградское шоссе». Аллочка нажала на газ, и низкий BMW, как выражались продвинутые клерки у них в редакции, стал выбираться на Моросейку. «Ты так долго меня караулила?» — спросил он, не открывая глаз, позабыв, что они на «вы». — «Всех отпустили 3 часа назад». — «Я очень боялась, что ты с этими уедешь, со своими друзьями», — быстро ответила она. Батурин посмотрел на нее. Она не только боялась, она загадала. Если уедет, значит, все, конец, ничего и никогда у них не выйдет. Если не уедет, они будут жить долго и счастливо и умрут в один день. И она будет любить его так, как мать всю жизнь любит отца. И они заведут собаку, и мальчика назовут Алешей, а девочку — Катей. А если второй тоже мальчик, то... «Я тебе не нужен», — сказал Батурин с нажимом и опять закрыл глаза. «Ты все придумала, еще когда я разговаривал с тобой в коридоре. В первый раз, а эта дура нас подслушивала из телефонной будки. Как ее, Зинуша?» «Верочка», — поправила она. «Вот именно». Он все-таки должен сказать «нет». Но вот хоть сейчас, хоть как-нибудь. Он должен сказать, а она должна понять и освободить его. Он тоже сделан не из железа, и неизвестно, насколько в нем хватит унылого, тягостного, инвалидного благородства. «Ты кто?» — вдруг спросила Аллочка. «Ты кто, Батурин?» Он не стал делать вид, что не понял. «Спецназ. После армии закончил училище, служил в разных местах. Ранили, я ушел». «Сразу к нам?» «К вам», — передразнил Батурин. «Или ты думаешь, что военных не учат писать?» «Батурин, ты пишешь не как военный, а как журналист», — сказала Аллочка тихо. «Как журналист экстра-класса. У нас так пишет еще только Кира, и больше никто». «У меня должно быть талант», — резюмировал Батурин и не выдержал, посмотрел на нее еще раз. У нее были очень черные волосы, чуть-чуть не достававшие до плеч, выстриженные неровными прядями. Пряди разлетались в разные стороны. Профиль классической красавицы, уверенный подбородок, энергичная шея. Он слышал, как она пахнет порохом и духами, и видел ее руки, держащие руль. Никогда в жизни ничто не казалось ему таким сексуальным, как ее руки на черном пластике толстого руля, длинные пальцы, тонкие кости, узкие запястья. Он даже не поцеловал ее ни разу в жизни. Он понятия не имел, как это — поцеловать ее. Он вообще не слишком уверен, что ее можно целовать, а ее пальцы сожмутся в кулаки, стискивая его, или вопьются, как щупальца, или оттолкнут его. Он взялся за больную ногу, чтобы не забыться ненароком, и стал смотреть в окно. Это было намного безопаснее. «Господи!» — пробормотала Аллочка. «Что же это за дела такие? Главного у нас убили, в заложники нас захватили. Мама мне не поверила. Говорит, ты просто проспала и выдумываешь. Это потому, что я должна была им позвонить с утра и не позвонила. А потом оказалось, что они уже в Париже. Они сегодня улетели в Париж», — объяснила она зачем-то. «Понятно». BMW проехал еще совсем немного и остановился в густеющих синих и теплых сумерках. Это был никакой не речной вокзал. «Что?» — спросил Батурин и посмотрел в окно. За окном виднелись низкий заборчик, ступеньки и кованые железные ворота, а за ними дом, похожий на океанский лайнер, и будка со шлагбаумом, а в будке охранник. «Куда ты меня привезла?» «К себе», — заявила Аллочка решительно и, дернув, отшвырнула привязной ремень. Ремень поехал вверх с приятным звуком. «Я привезла тебя к себе домой», — Батурин помолчал. «Зачем?» «Затем, что я не доеду до твоего речного вокзала», — закричала она и заплакала. Вернее, она не заплакала, а слезы сами по себе хлынули из ее глаз и стали капать Батурину на руки, очень горячие, очень тяжелые. Он стал вытирать их, потому что боялся слез. Мама умерла, и все соседские тетки утопали в слезах. Ему было 7 лет, когда он понял очень отчетливо, на всю оставшуюся жизнь, раз слезы, значит, горе, сравнимое с тем, что было у него, когда умерла мама. «Прости, пожалуйста», — забормотал он, хотя ни в чем не был виноват. «Конечно, раз ты не можешь, конечно, не надо было меня ждать так долго. Ты сильно перенервничала, я знаю». «Я не перенервничала!» — выкрикнула она злобно и бросилась на него. Ее губы обрушились на его губы, и она стала целовать его так, как никто и никогда в жизни его не целовал. Она почти кусалась, прижималась, выбравшись из своего сиденья, и ему пришлось подхватить ее и прижать, чтобы она не упала. Черные волосы лезли ему в лицо, шелковые тряпки ее костюма задирались, открывая стройные бедра, и когда ладонями он почувствовал ее кожу, горячую, как давешние слезы, в голове у него что-то произошло. Все, назад дороги нет. На самом деле и не было никогда. Это он придумал, что есть. Из трусости. Подхватив в ладони ее затылок, он притиснул Аллочку к себе еще ближе, еще больше, чтобы уж точно нельзя было отступить, и начал быстро целовать ее щеки и губы, которые как будто разгорались от его поцелуев. И жар стал стремительно распространяться, как в высохшем лесу, и отравил кровь, и ударил в голову, в спину и в ноги, и он даже завыл тихонько от этого жара и от того, что не может получить ее немедленно, прямо здесь, на узком сиденье двухместной спортивной машины, перед будкой с охранником и домом, похожим на многоэтажный океанский лайнер. Будь оно все проклято! «Я не перенервничала», — бормотала она ожесточенно у самых его губ. «Я не перенервничала! Ты просто ненормальный, Гришка! Я хочу тебя с тех пор, как ты налетел на меня в коридоре и сказал, чтобы я проверила компьютер на вирусы! Я спать не могу, я есть не могу. Я думаю только о тебе день и ночь, а ты... Ты даже знать меня не хочешь!» Запищав, она расстегнула последнюю пуговицу на его рубахе, распахнула ее и снова кинулась на него. Только теперь она прижималась прямо к нему, к тому месту, где тяжело бухало огромное чужое сердце, и там, где она прижималась, кожа становилась влажной и болезненной, как будто слишком натянутой, как на барабане. «Это ты», — бормотал Батурин, тиская ее, — «это ты, ненормальная! Ты не можешь! Мы не должны! Ты хоть понимаешь, что мы не должны?» Почему-то он ничего не видел и не сразу понял, что это ее волосы закрывают ему свет, и он сильно дернул ее за волосы, заставив откинуть голову назад, и впился в ее шею, оставляя на ней красные вампирские следы. Его руки были под ее одеждой, гладили, узнавали, мяли ее. Ногой он придавил ей ногу, заставив вскрикнуть. Только с ней. И прямо сейчас. «Нет», — тяжело дыша, сказала она ему в губы. «Прямо сейчас, но не здесь». Он мимолетно удивился, потому что ничего не говорил вслух. Просто она читала его мысли. Но он не знал, что теперь должен отпустить ее. Он не мог отпустить ее. Он больше никогда не сможет отпустить ее. Вот как все обернулось. «Пусти меня!» — выдохнула она ему в лицо. «Пусти меня сейчас же!» В ее голосе были злоба и мука, и он убрал руки. Он почти не соображал. «Она больше не хочет его? Она отвергает его? Она вняла, наконец-то, доводом рассудка?» «Я умру», — подумал он мрачно и четко. «Прямо здесь». В ее машине. Аллочка перелезла через него на свое место, кое-как запахнула пальто и включила зажигание. Руки у нее сильно тряслись. «Ты что?» — спросил Батурин хрипло. «Если она сейчас выставит меня из машины, я на самом деле умру». И почему-то вспомнилась картинка из сказки «Аленький цветочек». Пригорок, и на пригорке печальный подыхающий урод с цветком в волосатой лапе. «Это я. Этот подыхающий урод с цветком — я». Аллочка вдавила газ. Машина прыгнула вперед к шлагбауму, который стал неторопливо подниматься, и, задев его крышей, она пролетела дальше, вниз, к съезду в подземный гараж, и еще ниже, с визгом резины, с заносом на поворотах, и еще ниже, еще один шлагбаум, и просторное асфальтовое подземелье, залитое синим светом, и совсем немного машин, и... Тут Батурин немного пришел в себя. Она его не выгнала. Она привезла его в гараж. Здесь, конечно, лучше, чем на улице, перед будкой с охранником. «Вылезай», — скомандовала она. «Господи, я больше не могу. Вылезай быстрее, ладно?» Кое-как он выбрался из низкой машины, и она за руку потащила его к раздвижным дверям, на ходу запахивая на себе пальто, под которым блестел голый белый живот. Оказывается, он тоже расстегнул на ней блузку. В лифте она кинула на пол его куртку, которую зачем-то тащила с собой, и прижала его спиной к зеркалу, сильно стукнувшись о какой-то металлический поручень, и снова стала целовать в шею и плечо. Лифт тренькнул и дрогнул, останавливаясь. «Ключи!» — бормотала она, одной рукой копаясь в сумке. Другой она держала Батурина, как если бы он намеревался сбежать. «Ключи!» Ключи нашлись, и, попав не с первого раза в скважину, она открыла замок, толкнула дверь, и они ввалились в чистый и теплый полумрак. Батурин тяжело дышал. «Господи!» — прошептала Аллочка и кинула на пол сумку. «Ну вот! Ну, наконец-то! Я думала, что умру без тебя, Гриша! Только ты, пожалуйста, только ты должен знать, что я никогда и никому тебя не отдам, понимаешь? Никому и никогда. У тебя есть кто-нибудь? Кто? — глупо спросил Батурин. — Жена и все такое? — Нет, — сообразив, сказал он. — Хорошо, — прошептала она ему в губы. — А то мне пришлось бы ее убить. — Убить? — переспросил он растерянно. Ему все казалось, что она принимает его за кого-то другого. — Ну да. И меня посадили бы в тюрьму, и ты остался бы один, один, без меня, понимаешь? — Нет, — ответил он, — не понимаю. Ему нужно было посмотреть на нее, пользуясь минутной передышкой, которая уже подходила к концу. Бигфордов шнур опять разгорался, деловитое пламя подбиралось все ближе к бочке с порохом. Он отодвинул ее на расстоянии вытянутой руки и посмотрел. Она не улыбалась, у нее были очень черные и очень серьезные глаза. «Ну?» — сглотнув, спросил он. «Что это такое?» «Я тебя люблю», — сказала она строго. — Я без тебя жить не могу. — А ты без меня можешь? — Нет, — признался он. — Но я совсем не тот, кто тебе нужен. Не смей говорить, кто мне нужен, а кто не нужен. Откуда ты знаешь, черт тебя побери? Я хочу тебя больше всего на свете, только тебя. Тебя одного, и я тебя получу. — Ты меня получишь, — подумал Батурин. — Конечно, получишь. Ты меня получишь и больше не захочешь. Это уж точно. Подыхающий урод с цветком в лапе, оказывается, все еще был в перспективе. С этой минуты все изменилось. Инвалидного благородства не хватило, как он и предполагал. Не стало хромого капитана Батурина, и главного редактора процветающего политического еженедельника «Старая площадь» тоже не стало. И того спецназовца, каким он был ровно половину своей жизни, не стало. И мальчишке 7 лет от роду, который знал, что раз все ревут, значит, мама умерла, остался только мужчина, которому предлагали все, на что он даже не смел надеяться. А он не только не имел никаких прав, он даже не был уверен, что предлагают именно ему. Ну и ладно. Ну и хорошо, твою мать. Хоть так. Он вытащил Аллочку из пальто и бросил его на пол. И оказалось, что бросил вместе с блузкой, которую расстегнул в машине, и зарычал, потому что она осталась в мятых брюках и атласном лифчике с тонкой полоской очень простых кружев на белой коже. Эта полоска кружев произвела в нем разрушительное действие. Небольшой взрыв, и кровь забурлила. Он чувствовал, как она моментально вскипела бурными черными пузырьками. С трудом непривычными пальцами он снял с нее лифчик вместе с полоской и прижался к ней по-настоящему. В первый раз, так, как ему хотелось, уже давно, всегда, с тех самых пор, как она налетела на него в коридоре и уверяла, что знает, что президента зовут вовсе не Василий Васильевич. Он почти не мог дышать и приходилось делать над собой усилие, чтобы протолкнуть через горло воздух. Никогда и ничего подобного не было в его жизни, ни разу за все 36 лет. Секс всегда был просто секс, когда лучше, когда хуже, но он был прямолинеен и однозначен, как некое постоянное арифметическое действие. Сколько ни складывай и ни вычитай, ответ все равно остается тот же. Он понятия не имел, что останется в ответе, когда все произойдет. Сейчас и именно с этой женщиной. Он боялся ее больше всего на свете. Боялся и любил. Никогда ни среди слагаемых, ни среди вычитаемых в батуринской голове не было слова «любовь». А теперь вот взялось откуда-то. Он засмеялся, когда она укусила его в грудь, и оглянулся назад, потому что помнил про свою ногу. А она не помнила, конечно. И ему страшно было упасть и как-то испортить или притушить Бигфордов шнур, который становился все короче, и времени до взрыва оставалось все меньше и меньше. Обратный отсчет. 10, 9, 8, 7. Она поцеловала его в живот, распрямилась и, глядя в глаза, стала расстегивать ремень на его джинсах. А ее брюки давно куда-то подевались. Он не знал куда, потому что не снимал их. Или он забыл. Не справившись, она сунула руки ему в джинсы, и он замер, коротко и бурно дыша открытым ртом. Почему-то он был уверен, что с ней он не может валяться по полу, что это непременно оскорбит ее, и, стиснув узкие, совсем девичьи плечики, он куда-то ее потянул. «Куда?» — спросила она преступным хриплым голосом, не отрываясь от него. «Диван», — выдавил он, — «или что?» Она не могла ждать. Не могла искать диван. Она совсем забыла, где именно в ее квартире находится этот чертов диван, но всей своей энергетикой, настроенной на него, она уловила, что для него это почему-то важно. Она сильно потянула его за собой, и он чуть не упал из-за проклятой подвернувшейся ноги, но даже это не охладило ее. Она затолкала его в спальню, полную синих мартовских сумерек и ее детских игрушек, и снова прыгнула на него. Сердце больше нигде не помещалось. Кровь грохотала и уже не бурлила, а выкипала в жилах. Штурм был стремительным и неудержимым, и он все не мог поверить, что все это для него. Из-за него. С ним. Он перекатился и придавил ее всем телом, чувствуя ее собой с ног до головы и стискивая зубы так, что стало больно почему-то в ушах. И не только в ушах, везде стало больно. И прямо перед ним были ее черные глазищи с золотистыми точками и мокрый лоб, энергичный рот, растянутый в странной гримасе. И когда Бигфордов шнур догорел и взрыв грянул, оказалось, что рванул не порох, потому что вспышка в его голове была ужасающей и неконтролируемой, смертоносной и ослепительной, как водородный взрыв, виденный им однажды на полигоне. И этот взрыв почти убил его. Он даже не сразу понял, что жив. Аллочка тяжело со всхлипами дышала, мелко дрожала и зубами хватала его за ухо. Он вдруг перепугался до смерти. «Тебе больно?» «Я тебя люблю», — выпалила она ему в лицо, высвободила руки и прижала его голову. «Если бы ты только знал, как сильно я тебя люблю! Это просто стыдно, что я так тебя люблю!» «Стыдно?» — переспросил он растерянно и пальцем потрогал ее губы. Они были влажными и очень яркими от его поцелуев. Она вдруг пихнула его в плечо, и ему пришлось чуть отодвинуться. «Ты тяжелый», — сказала она с удовольствием. «Ты не даешь мне дышать». «Дышать?» — опять переспросил он. «Кретин, твою мать! Великовозрастный любовник-переросток, впервые познавший радости большого светлого чувства». «Я никому тебя не отдам», — сообщила Аллочка, взяла его за уши и потрясла его голову, как будто собиралась вытряхнуть из нее остатки связанных мыслей. «Ты понял, Гриша? Ни-ка-му». «Никто и не претендует», — пробормотал он, и она с силой пнула его под ребра. Он охнул от неожиданности. «Если бы претендовали все на свете, я бы все равно тебя не отдала. Слышишь?» Он слышал, конечно. Как только взрыв прогремел, и ударная волна, прокатившись по нему, отхлынула и оставила его, бездыханного и обессиленного, он внезапно снова начал соображать. По его выходило, что Аллочка тоже неизбежно должна начать соображать, а это могло означать только одно — раскаяние, неловкость, стыд, поспешное прощание с торопливым поцелуем комнатной температуры и в финале все тот же подыхающий на пригорке урод. «Аллочка», — начал он тихо, — «я даже не знаю...» «Конечно, ты меня пока не любишь», — преувеличенно бодро откликнулась она и потерлась о него носом. «Но ты полюбишь. Теперь-то я это точно знаю. Если бы ты меня совсем, ну вот нисколечко не любил, мы ни за что не смогли бы... Ну, у нас так хорошо бы никогда, да еще в первый раз. А когда в первый раз хорошо, значит, потом будет еще лучше». Тут она застеснялась и спряталась. Батурин отстраненно подумал, что сию минуту непременно заплачет. «О чем она говорит? О какой такой любви? О своей любви к нему?» «Ты знаешь, — продолжала она, — у меня даже теория есть о том, что любовь не бывает безответной. Ну, если это, конечно, любовь. Безответно можно влюбиться в Брэда Питта, к примеру, или в Филиппа Киркорова, но это чушь собачья. Любовь дается одна на двоих. Если нет двоих, то любовь не дается. Одному она ни к чему, непонятно, что с ней делать. У нас с тобой любовь, Гришка. Я часто думаю, надо же, ты был совсем большой, когда я только родилась. 10 лет, нормальный человек. А потом тебе стало 20, ты в армии служил, на войне воевал, а мне как раз исполнилось 10. И я в четверти получила 3 по природоведению, и бабушка меня так ругала, а папа с мамой смеялись. То есть они меня тоже ругали, но однажды ночью я встала, подошла к их двери, а они хохотали над моей 3, и я как-то сразу успокоилась. А ты все воевал, работал и был совсем взрослым, и все это для меня. Я не знаю, как объяснить. Ну, что ты молчишь? Я не молчу, измучившись бояться, выговорил он. Просто я был уверен, что... Короче, я даже не... Что? Настороженно спросила Аллочка. «Я не верю ни одному твоему слову», — с усилием продолжил он, — «ни единому. Я уверен, что у тебя взыграл адреналин пополам с гормонами. Ты не можешь меня любить. Это неправильно». Она смотрела ему в лицо, и ему до смерти хотелось, чтобы она его немедленно разубедила, закричала, что только его она и любит, что он один ей нужен, все в духе того урода с цветком. Она пожала совершенными плечами. У нее были совершенные плечи и изумительная грудь, маленькая, крепкая, вызывающая. Ее грудь находилась сейчас прямо у него перед носом. Он отвел глаза, как вор, укравший хлебные карточки у инвалида. «Я», — сказала Аллочка, глядя ему в глаза, — «тебя люблю. И я буду любить тебя всегда. И когда тебе станет 90 лет, и ты будешь глухой брюзга, а я все еще буду молодой 80-летней красоткой, я все равно буду тебя любить. Неужели это не очевидно, Гриша?» Он быстро отвернулся, будто собрался посмотреть на часы, ужасно, если она заметит его слезы, и сказал тяжело: «Нет, не очевидно. Но ты можешь попробовать меня убедить». «Ты можешь попробовать меня убедить». Так говорил главный редактор Григорий Алексеевич Батурин, Аллочкин начальник. Она засмеялась, стянула покрывало, невесть как оказавшееся на нем, и уселась сверху. «Буду убеждать», — объявила она и замерла, таращась на него. «Ну да, конечно». Странно, что она не почувствовала этого на ощупь. Впрочем, в горячке трудно чувствовать. Глаза у нее стали вдвое больше ее обычных глаз, и он потянул на себя брошенное ею покрывало. «Не смотри», — посоветовал он, — «противно». «Здесь можно курить? Или лучше выйти?» Она снова дернула покрывало, которое он было натянул. «Противопехотная мина», — объяснил он терпеливо. «Хирург сказал, что мне повезло. Большинство привозят вообще без ног». «А это?» Она осторожно потрогала его живот, как будто там все еще могло быть больно. «Это все одно и то же. Осколки. Не смотри», — вдруг рявкнул он, приходя в ярость. «Кому я говорю? Ну?» Аллочка наклонилась и несколько раз быстро поцеловала отвратительные узлы и рубцы неровного цвета, как будто изъеденные болезнью или разложением. Батурин замер в изумлении. Никто на свете никогда не целовал его раны. «Как хорошо, что ты есть, Гришка!» — прошептала Аллочка и потерлась сначала одной, а потом второй щекой об его уродливый живот. «Какое счастье, что ты остался здесь, несмотря на эту мину! Где бы я тогда тебя искала?» Она снова стала целовать его, пробираясь все выше, и добралась до лица, и горячо задышала в губы, в щеки и в лоб, и вытянулась на нем, легкая и прохладная, и вдруг он понял, что это она и есть. На самом деле она. И глупо и невозможно спрашивать себя, откуда она взялась, и чем он это заслужил, и как долго это продлится, и что будет с ним, если вдруг все кончится. «Ну вот», — протянула Аллочка. Наконец-то поверил. «Откуда она узнала?»